Глава 10. Все пространство вокруг их челнока было залито ровным мягким светом. Неярким, словно в глубоких сумерках на земле. Но ориентироваться при нем было вполне можно. Невероятно. Лиза только смогла выдохнуть. Лучезар, почему тут так светло? Довольный ее вниманием, Горский принялся охотно пояснять. Судя по всему, на планете есть фотохимическая активность. А как я уже сказал, здесь плотная отражающая атмосфера, которая удерживает свет возле поверхности, рассеивая его подобно гигантскому рефрактору. Эта планета-бродяга — настоящее чудо природы. Потом будешь восхищаться своим чудом, Горский. Такир проворчал недовольно. Хватит болтать. Давайте сделаем дело. Источник аварийного сигнала на 2 часа на расстоянии порядка километра. Идем. Фонари они все-таки включили, поскольку окружающий рельеф не отличался гладкостью, и опасность влететь в полутьме в какую-нибудь трещину была велика. Ландшафт выглядел фантастическим, мрачный, пугающий, но по-своему величественный. Вокруг вырисовывались обломки скальных пород причудливой формы, похожие на торчащие из земли зубы исполинского чудовища. Эти скалы были плотно перевиты чем-то, напоминающим толстые земные лианы. Именно они и были источником тусклого света. И в полутьме Лизе показалось, что эти устрашающие тентакли пульсируют, словно живые. Жутко. Кажется, будто оно дышит. Оно живое? Лиза поравнялась с Такером, оставив Горского позади. Рядом с Майком ей уже привычно казалось спокойнее всего. Ответил Лизе Лучезар, и в его голосе девушка отчетливо услышала ревнивые нотки. «Не в том смысле, в котором ты привыкла думать о живом, Лизонька». Он произнес ее имя с нажимом, явно давая понять, что его задело такое пренебрежение к своей персоне. «Они часть этой планеты. Думаю, что в каком-то смысле вся она является одним существом». Услышав это, Лизавета отшатнулась от очередного пульсирующего щупальца, мимо которого как раз проходила, оказавшись еще ближе к Майку. «Прости, я не хотел тебя напугать». Лучезар поспешил успокоить ее, но в голосе его сквозила досада. «Я не... испугалась». Лиза очень постаралась, чтобы голос не дрогнул. «В конце концов, я сама решила лететь сюда. Не могла же я оставить вас двоих без присмотра». Она попыталась пошутить, но веселее от ее слов никому не стало. «А вот и наш потерпевший». Такер остановился так резко, что Лизавета чуть не налетела на него в полутьме. Вернее, то, что от него осталось. Горский встал рядом с командиром. Немного, судя по всему. Лиза проговорила негромко, застыв рядом с мужчинами. Остатки любопытного действительно представляли собой удручающее зрелище. Даже не целый корабль, а просто отломившаяся корма. Передней части нигде видно не было. Вероятно, она полностью разрушилась при падении. «Нам нужно внутрь?» Лиза озабоченно нахмурилась. Задняя часть фюзеляжа была намертво впаяна в подлежащую породу. И по ней в изобилии извивались местные светящиеся лианы. Забираться в дебри этих псевдоживых растений не хотелось совершенно. Такер только кивнул. «Аварийный сигнал поступает изнутри. Тем более, если мы хотим забрать самописец, нам так или иначе придется заходить в корабль». «Так или иначе». Горский проговорил задумчиво и взял на изготовку фазерную пушку. Глядя на него, Лиза тоже потянулась за оружием, но Майк одернул ее. «Тебе стрелять точно не придется. Держись за мной, и все будет хорошо». И тоже активировал оружие. Лиза в замешательстве посмотрела на Лучезара, и тот кивнул, молча соглашаясь с командиром. Со вздохом Лиза убрала фазер обратно в крепление на поясе. Хотелось бы вообще обойтись без стрельбы. Это только для того, чтобы прорезать вход в корабль. Лучезар со свойственной ему мягкостью принялся успокаивать девушку. А здесь не по кому стрелять. Местные, обитатели на нас не реагируют. Пока не реагируют. Такер, напротив, не собирался щадить ничьих чувств. «Поэтому, Лизе, держись поближе ко мне, мне так будет спокойнее», — добавил он нехотя. Вблизи любопытный оказался не таким уж маленьким, Одна только задняя его часть была размером почти с утреннюю звезду. Какой он большой был. Любопытство вытеснило страх, и теперь Елизавета во все глаза рассматривала поверженного гиганта. Могу поспорить, его появление вызвало здесь знатный переполох. Горский не сводил глаз с экрана портативной консоли, закрепленной на предплечье. В другой руке он держал фазер, но при этом показания на экране все время менялись, отчего у Лизы сложилось впечатление, что Лучезар управляет гаджетом при помощи мыслей. «Некому полошиться», — Такер только хмыкнул. Он тоже заметил, как лихо Горский управляется с техникой. «Сам же сказал, что эти лианы не живые». «Я сказал, что они на нас не реагируют», — Лучезар снисходительно усмехнулся. «Вероятно, мы пока что не представляем для них интереса». «Скажи лучше, Горский, ты нашел вход?» Они приблизились к корпусу, и теперь Такер внимательно осматривал его поверхность на предмет наличия люка или шлюза, стараясь не касаться подозрительных лиан. «Боюсь, что нет», — Лучезар покачал головой. «Все предусмотренные конструкции шлюза остались в разрушенной части корабля. Значит, действуем согласно первоначальному плану». Такер кивнул, отступил на два шага от корпуса корабля и взвел затвор фазера, прицелившись в ближайший отросток. «Майк, погоди». Горский шагнул к командиру, пытаясь отвести его выстрел в сторону, но не успел. Горячий красный луч полоснул по светящимся лианам, отрезав от них несколько больших кусков. Обрубки шмякнулись на землю. Их свечение угасло, и несколько мгновений ничего не происходило. Затем по оставшимся тентаклям словно прошла судорога. Источаемый ими свет принялся пульсировать, как будто кто-то включил гигантский стробоскоп. А сами лианы медленно сползли с корпуса корабля и потянулись к нарушившим их покой чужакам. «Лиззи, назад!» Майк решительно задвинул Лизавету себе за спину и снова выстрелил по подползающим лианам, чем вызвал у них новую судорогу. «Какого чёрта, Горский?» Он прошипел сквозь зубы. «Я не успел сказать». Лучезар вздохнул. «Эти создания живут в условиях сильного дефицита энергии. Для них любой лишний джоуль — это все равно, что кусок свежего мяса для голодного тигра. Наши скафандры термоизолированы. Поэтому нас они и не заметили, но луч фазера показался им весьма привлекательным источником энергии». «Поэтому прекрати уже стрелять по ним, Майк!» В ответ на очередной выстрел Такера Горский не выдержал и повысил на него голос. «Я тебе не подружка, Горский. Обращайся ко мне по уставу, понял?» Майк выплюнул эти слова, и Елизавета только порадовалась, что за лицевым щитком не видно было всех эмоций на лице Такера. «Так точно, полковник Такер». Горский выдавил из себя ничуть не более дружелюбным тоном. «Только стрелять все равно прекратите. Вы сделаете только хуже». С недовольным рычанием Такер поставил фазер на предохранитель, но убирать его не стал. «Что нам делать теперь, умник?» Он закрывал собой Елизавету, и ей совершенно не хотелось высовываться из-за его широкой спины. Впрочем, первый порыв лиан иссяк. Они безвольными пластами вытянулись на земле. Пульсация их света замедлилась, а потом и вовсе затихла, сменившись тусклым ровным свечением. «Они наелись?» Лиза все-таки выглянула из-за плеча мужа. «Можно сказать и так». Лучезар опустился возле одного из тентаклей на корточке и осторожно тронул его щупом диагноста. «Лучик, осторожнее!» Лизавета не удержалась от восклицания, но сразу же прикусила язык. Не время для телячьих нежностей. «Не волнуйся, Лизонька, я сама осторожность. Ты же меня знаешь». Горский усмехнулся, но тут же хмыкнул своей неуместной шутке. А потом просто оторвал от лианы большой кусок. И в его руках субстанция продолжила светиться. «Как интересно. Процесс хемилюминесценции продолжается». Он протянул задумчиво. «Горский, ты псих». Майк констатировал это с неким болезненным удовлетворением. И в тот момент Лиза не могла с ним не согласиться. Она тронула Майка за плечо, привлекая внимание, хоть он и не мог почувствовать ее прикосновение через броню. Тем не менее, каким-то шестым чувством Такер ощутил ее вопрос и обернулся к супруге. «Быть может, лучше тогда использовать азотный резак? Он холодный, они его не смогут почуять». «Умница, Лиззи». Несмотря на смысл сказанного, в интонациях Такер звучал сарказм. Вот только резак — это стационарное оборудование. Для этого нужно было бы пригнать сюда челнок. Лиза внутренне скривилась от его ответа, но проговорила спокойным тоном. «Так пусть Слава пригонит. Или ты в нем? «Пилотирование в подобных условиях — это тебе не прополка морковки». Такер не дал ей договорить. «Мне легче вовсе отказаться от поисков этого чёртова самописца, чем остаться без челнока на этой чёртовой планете. Мне неловко прерывать вашу милую перепалку». И в этот момент, когда Такер отвлекся на Лизавету, по внутренней связи Кумлинка прозвучал странно изменившийся голос Горского. Майк вскинулся, поднял фазер, но было поздно. «Не надо, полковник Такер». Горский бросил на землю обрывок лианы и фазер и медленно поднял руки вверх. «Боюсь, что лицевой щиток моего скафандра может не выдержать выстрела в упор. Не хотелось бы умереть сразу после воскрешения». Сбоку от Горского стояло маленькое человекоподобное существо и целилось ему в лицо из какого-то незнакомого Лизе оружия. Впрочем, специалистом по оружию Лизавета никогда и не была. Существо было облачено в костюм, отдаленно напоминающий броню космофлота, и при этом так ловко сливалось с окружающим пространством, что заметить его можно было только в момент, когда оно двигалось. Незнакомец жестом приказал Майку бросить оружие, и тот нехотя подчинился. Не спуская прицела с лучезара, чужак поманил их за собой. В корпусе корабля распахнулся входной люк. «Говоришь, нет шлюзов?» Такер хмыкнул пренебрежительно. Горский ответил сдавленно, точно извиняясь за свою неосведомленность. «Конструкция космолета 153-240-098 не предполагает шлюзов в этом месте. Я сверился с базой данных». «Угу, с базой он сверился, умник». Такер проворчал себе под нос. «Лиззи, дай мне свой фазер». Командир шагнул вплотную к Лизавете, чтобы незаметно перехватить у нее оружие. «Оно убьет Лучезара», — Лиза прошептала едва слышно, как будто незнакомец мог подслушать их внутренний канал связи. «Не успеет. Доверься мне, Лиззи». Майк и Лиза первыми вошли в шлюз. Следом чужак довольно грубо втолкнул Лучезар и, не опуская оружия, активировал герметизацию створа. Тяжелая дверь сдвинулась, медленно перекрывая выход на свободу. И в тот же момент Такер рванул фазер с пояса Лизаветы. Одним прыжком он преодолел расстояние до напавшего. Всей своей массой прижал хрупкого незнакомца к стенке и приставил фазер к его голове. Второй рукой полковник ловко вывернул из кисти чужака оружие. И тот, застегнутый врасплох, в испуге поднял обе руки вверх. Красная подсветка внутри шлюза сменилась на зеленую, обозначив завершение процесса шлюзования. Пришелец медленно приблизил руки к голове и снял свой шлем. «Девчонка!» Ошарашенный Такер отступил от незнакомки на шаг. И в лицо ему тут же уставился еще один излучатель, который девушка молниеносным движением выхватила из-за пояса. Однако полковник не стушевался. Оценивающим тяжелым взглядом с ног до головы он окинул фигурку своего противника. Невысокая девушка лет 20 на вид, если не меньше. Рыжеволосая и взлохмаченная, она чем-то напоминала Марту. Но если программер была светлой и солнечной, с россыпью озорных веснушек на носу, то незнакомка яркой шатенкой с темно-рыжими волосами и теплыми карими глазами. Она была юна и могла бы казаться очень милой, если бы не нацеленный в лицо Такеру ствол оружия. Майк проговорил со скрытой угрозой в голосе. «Не заблуждайся, малышка. Я быстрее тебя и все равно успею проделать дыру в твоем хорошеньком личике». «Не успеешь. Я быстрая, словно гепард». Излучатель в руке девушки дрогнул, и на губы полковника выползла снисходительная улыбка. Голос у незнакомки был мелодичный, но совсем еще юный. «Ты откуда здесь взялась?» Такер начал расспросы, но оружие, однако, не опускал. «Космофлот уже прислал сюда спасательную экспедицию? Где остальной экипаж?» «Нет, больше никого». На сей раз дрогнул голос девушки, она на миг отвела глаза от Такера. И тот, воспользовавшись заминкой, быстрым движением обезоружил ее. «Ой!» Она только успела выдохнуть и схватилась за вывернутую Такером ладонь. «Вот так будет лучше. А то ненароком сделаешь дыру там, где ее быть не должно. Сама же не рада будешь». Полковник убрал отобранное оружие в крепление на своем поясе. «Была бы очень рада проделать тебе дырку». Девушка огрызнулась и, отступив от Такера на полшага, вжалась спиной в стену шлюза. «Ты как вообще разговариваешь со старшим по званию?» Полковник быстрым взглядом окинул отличительные знаки на форме девушки. «Под трибунал захотела». «Майк, не торопись с выводами». Лучезар снял шлем и теперь скорбно хмурился, глядя на девушку. «Посмотри внимательнее на ее форму». «А что не так с формой?» Такер тоже нахмурился, понимая, что в пылу схватки не обратил внимания на некоторые странности. «Такую форму носили в космофлоте лет 20 назад. Скафандры устаревшей модели». Горский шагнул ближе к девушке, демонстрируя ей свои безоружные руки. Обратился к ней, как умел только он, мягко и успокаивающе. «Не бойся, я тебя не обижу. Больно?» Кивнул на вывернутое Такером запястье. «Потерплю, не привыкать». Девушка буркнула, глядя на Горского из-под лобья. «И это форма с чужого плеча, так ведь?» Лиза тоже сняла шлем и, как настоящая женщина, сразу заметила, что скафандр был девушке не по размеру. Незнакомка только хмуро кивнула. Единственным, кто не торопился разгерметизировать скафандр, был Такер. Видя, как расслабились его спутники при виде молодой девушки, он показательно взвел курок фазера. Оба, Горский и Елизавета, недоуменно покосились на командира. Но тот был неумолим. «Имя, звание, почему ты напала на нас?» Девушка, еще минуту назад такая воинственная, как-то разом сникла. Глаза ее наполнились слезами. Но она честно с ними боролась, моргая пушистыми ресницами. «Вы начали стрелять по кораблю. На вас странный скафандр. Я думала, вы инопланетяне». «Очень смешно». В голосе Такера не было ни капли веселья. «Полковник Такер у нас всегда сначала стреляет, а потом думает». Лучезар попытался пошутить и снять напряжение. Но под взглядом командира осекся. «Поэтому я все еще жив, и ты, кстати, тоже». Майк парировал, не моргнув глазом. «Она бы, не задумываясь, проделала дыру в твоем лицевом щитке. А потом уже лила слезы, какую милую мордашку испортила». «Кстати, да, спасибо». Горский выдавил через силу. «Угу». Такер дернул подбородком. «Значит так. Стоять посреди шлюза мы не будем. Идем внутрь корабля. Условия там пригодны для жизни». Девушка кивнула. «Да, система жизнеобеспечения — единственное, что отцу удалось сохранить в полностью рабочем состоянии». Чуть помешков, Такер все таки поставил фазер на предохранитель. «Хорошо, тогда идем на корабль. Там и расскажешь, что у вас тут произошло».